Глава 31. Ранди. Перед дверью в мою комнату сэр Алви ласково кивнул мне и сказал: «Отдыхай, милая. Я найду тебя через 2 часа. И, пожалуйста, никому ни слова о том, что ты видела и слышала». «Конечно, сэр». «Вот и умница». Снова улыбнулся он и исчез. Изменению в его поведении можно было бы долго удивляться, но почему-то от его улыбки у меня не ёкнуло сердце. Кажется, строгость и ехидство украшали его больше, чем внезапная и оттого сомнительная мягкость. Впрочем, стоило ли диву даваться? Столько всего произошло. А у меня, наверное, просто вышел лимит на эмоции. Подумалось о Руэле. Он тоже меня искал. Но я тут же вспомнила слова учителя Тайшера о темных магах и шаманах, использующих эфирное тело для подчинения других. Мог ли Руэл так поступить со мной? С этой мыслью я вошла в комнату, моим глазам предстало неожиданное зрелище. Вечно хмурая Данка сейчас стояла с видом восторженной девчонки перед небольшими настенными часами, похожими на розовый лубочный домик, правда, с черной крышей, готической башенкой сбоку и черными резными ставнями и такой же дверцей с изображением черепа с костями. Данка протянула ладонь, и на ее изящный палец ступил, открыв дверцу домика, крошечный, страшненький с виду толстячок в розовом колпачке и черном костюмчике. «Мне очень нравится, какой вы дом здесь построили. А нравится ли вам у нас, господин Тиктаклин?» — ласково проговорила Данка, совсем не гундоса, а даже немного сюсюкая. Толстячок кивнул и расплылся в улыбке, поигрывая кокетливо молоточком на ладони. Тот выглядел бы весьма опасно, если бы не был таким маленьким. Продолжая сиять ему в ответ, Данка проговорила: «Сейчас я вас угощу, господин Тиктаклин. Для вас все самое лучшее». На ее ладони появился небольшой разноцветный мерцающий магией шар. Толстячок облизнулся, глаза его загорелись. А затем он сложил губы трубочкой и со звуком голодного упыря всосал в 1 секунду всю энергию. Икнул, затем вновь расплылся в улыбке. Снял колпачок, поклонился и, переваливаясь на толстых ножках, прошел внутрь домика. «Ух ты!» — воскликнула я. «У нас теперь собственный Тиктаклин?» Данка обернулась и тут же нахохлилась, как кладбищенская птица, стала слегка сутулой и высокомерной. «Не собственный. Тиктаклин и свободный волшебный народ фамильярности не потерпит, так что имей в виду, общаться с господином Тикли можно только очень почтительно». Толстячок выглянул из оконца, я подошла поближе. «Конечно, так и буду. Очень приятно познакомиться, мистер Тикли. Угощать магией его буду только я», словно я предлагала иное, заявила Данка. «Как хочешь», — я пожала плечами. Толстячок скрылся за занавесками в розово-черную полоску, видимо, потеряв ко мне интерес. Данка явно успокоилась. Отступила на шаг от домика на стене и пробормотала, любуясь. «Идеально!» «Ну, я бы, конечно, предпочла меньше черного, но какая разница, меня никто и не спрашивает». «Ты идешь на праздник вечером?» — спросила я. «Разумеется. Кто пропустит первую вечеринку учебного года?» — задрала нос Данка и показала на черный в кружевах наряд, висящий на плечиках на двери. «Мне уже принесли новое платье от портнихи. А ты в чем пойдешь? Надеюсь, не в форме?» «Выберу что-нибудь», — вздохнула я. «Опять мода из деревни. Цветочки с оборочками», — хмыкнула Данка. Я сощурилась. «А ты не забыла, что я менталист и могу рассердиться?» У Данки вытянулось лицо. «Тебя подменили?» «Нет, домашнее задание на пользу пошло». Она села в кресло и, надувшись, достала кальян. А я направилась к себе в комнату. На пороге остановилась и сказала то, что крутилось на языке. «Знаешь, Данка, если б ты с людьми разговаривала так же, как с господином Тиктаклином, у тебя наверняка появились бы друзья и даже поклонники. Когда ты не хмуришься, ты очень красивая». Данка так удивилась, что даже отвела трубку кальяна от рта, но натура взяла свое. «Я не спрашивала у тебя совета». «Ну тогда извини, я спать. Ко мне не вламывайся, пожалуйста, и только если господин ректор придет, впусти». «Я тебе не секретарь». «Конечно нет. Представь, что меня здесь нет». «Уже представила», — буркнула она сквозь закрывающуюся дверь. Наконец-то я одна. Я раскрыла створки окна, впуская в комнату ветерок. И, глядя на раскидистые, распаренные жарой кедры, дарящие запах хвои, на кусты с мелкими глянцевыми листиками, нестриженную на задворках траву и цепляющиеся за камни усиками лианы, усыпанные розовыми и белыми цветами, я вдруг поняла, что привыкла. А ведь еще вчера я мечтала о морозе и наших северных лесах. Однако и в этой пышной роскоши запахов, зелени и самых экзотических цветов была своя красота, щедро рассыпанная повсюду, черпай хоть ложкой через край. В мире так много прекрасного, даже если оно не такое, к чему привыкла с детства. Я погладила узкие листья лиан, формой похожие на ясеневые, но более плотные. «Какие вы красивые!» — тихо сказала я, ощущая в кончиках пальцев отзыв любви и живой трепетной энергии. Чувствуя силу в себе, не растраченную на вину и страхи, я посмотрела через перегей на свои ладони, сконцентрировалась и просто представила, что я, как Данка, рождаю в руке волшебство. Прозрачные, голубоватые, зеленые струнки из пространства отделились и стали моими. А потом свернулись в хрустальные капли, похожие на воду, закружились, переливаясь, и превратились в небольшой, чуть заметный шар, концентрацию волшебства. Я рассматривала его как завороженная, но затем устала. Не зная, куда деть его теперь, я просто стряхнула шар с пальцев на растущие у окна лианы. Отделившись от моей руки, он рассыпался на капли, окропив растение. У меня на душе стало хорошо от того, что мои руки могут не только ядом капать и выпускать жутковатые колючие плети, а может, хорошо было и от того, что все как-то правильно прошло у дракона, и Агнес заговорила, и от этого, наверное, сэр Алви стал добрее. Хорошо было и от волшебства заклинательницы Танатреи Стоули, и от тиктаклина в нашей комнате, и от того, что хоть с ним Данка может быть милой. Это же прекрасно, когда в человеке раскрывается душа. Какая разница с кем? Главное, она есть. Видимо, у Данки она просто слишком испуганная. Идея отдохнуть была отличной. Кровать так и манила белоснежными подушками. Но я заставила себя дойти до умывальника и смыть пыль сегодняшних приключений. Впрочем, умываясь, я тотчас вспомнила про зеркало драконов и нашу первую встречу с Джестером. Я замерла. Теперь уже не очень понятно, настолько ли я виновата. Но размышлять я буду обо всем позже. Я встряхнула головой, отбрасывая мысли, и пошла спать. Однако едва я смежила веки, мне снова представились темные, с зеленым отливом глаза Джестера. Непонятные, загадочные, словно из самых мистических глубин. Как он будет жить в пустыне один? А сможет ли подчинить аджархов? Какие они? Мне вспомнились воющие пески над решеткой темницы. Это был их голос? И тех жутких существ надо приручить? Я поежилась. По рукам пробежал холодок, и в животе свернулся щекочущей змейкой, сменяясь невольным восхищением. А Джестер согласился подчинять демонов. Один. Разум пробурчал, что особо и выбора у него не было, и он все равно преступник. Перечисленного драконом хватит, чтобы никогда не посмотреть в его сторону и руки не подать. Но каким-то образом и я теперь нечиста перед законом. Тоже Джестер виноват, втянул меня. Но спасать его я решила сама, и он с самой первой встречи не выходил у меня из головы. От слова «виноват» меня уже тошнило. Хотелось бы научиться думать о людях другими категориями и о себе. Интересно. Руэл хоть немного беспокоился обо мне, как бы узнать. Но подушка была слишком мягкой и соблазнительной, и я не успела больше ни о чем подумать, я провалилась в сон. Уютную зеленую нежность, заполненную запахами, прикосновениями и свежестью, прервал вскрик Данки. Дверь распахнулась, я увидела сквозь ресницы ее фигуру, как в тумане, светлые волосы подпрыгнули вокруг ее головы. Она завопила еще сильнее и бросилась на утек с криком «На помощь! Сюда! Сюда!» «Данка, ну я же просила не заходить!» — с досадой пробормотала я. Веки слипались, хотелось обратно в зеленую негу. И тут я поняла, что зелени вокруг меня слишком много. «Стоп! У меня же были белые простыни!» Я протерла глаза и не поверила сама себе. Все вокруг меня было в стеблях и листьях. Целая копна! Заросли с едва завязавшимися бутонами на концах. Наглые усики лиан, как живые щупальца, тянулись от кровати по ножкам вниз. Замысловатой сетью оплетали пол, коврик, наличники и устремлялись в гостиную травянистой волной. Ошеломленная я обернулась и закашлялась, поперхнувшись воздухом. Казалось, все за окном и в комнате перед ним поглотило цунами из цветущих лиан, рвущихся в комнату сквозь раскрытые створки, как голодные коты. Карниз, шторы, потолок, люстра и прикроватная тумбочка уже были беспощадно захвачены цветущим десантом. Новые ростки, усики, бутоны продолжали расти на глазах. «Да что же это такое?» «Эй, стоп!» — гаркнула я растением, как глупым овцем, рвущимся за ограду. «Кыш! Остановились!» И все прекратилось, но никуда не исчезло. Живое, напоенное волшебством, скороспелое изумрудное безобразие смотрело на меня, как одно большое существо. Преданно, словно щенок перед хозяином, сияя глупым счастьем и безграничной любовью. «Наша, наша, наша!» — витало бессловесное вокруг меня. И уверена, если бы лианы умели лизаться, мне бы досталось ласки с ног до головы. Лиана, ближайшая ко мне, потянулась, усики оплели мое запястье, а юные листики приникли к коже, лаская. «Спокойно, спокойно», — проговорила я, осторожно высвобождаясь. «Я тоже вас люблю». В комнату ворвались два гоблина и вешалка, увешанная плащами, пиджаками и клетчатыми пальто. Красная фетровая шляпа раззявилась, заморгав черными глазами-пуговицами, и завопила. «Что это за садовый бандитизм? Прекратить! Юная леди, вы...» «Я просто спала». «Просто только пальцегады рождаются, и ректор отчисляет. Кто вам дал право занимать внутреннюю территорию общежития зелеными насаждениями?» «Они сами насадились». «Как же, как же!» «Здесь ничего само, милочка, не насаждается и не делается. Только вы, студенты, на мою шляпу, маги очумелые, то с зельями экспериментируете, то с проклятиями». Я рассердилась. «Да что же это такое? И тут меня в покое никак не оставят». Лианы вздыбились. Те, что удрали в гостиную, вернулись, опасно шевеля листьями и усиками. Те, что оплетали кровать и мебель, ощерились неизвестно откуда взявшимися колючками. Затем все плети собрались вместе, как змея одним прыжком, сплелись в кокон и поймав зеленые клетки непрошенных гостей. Где-то в соседней комнате вновь взвизгнула Данка. «Ну вот я и отдохнула», — подумала я. А из клетки с вешалкой раздалось. «Демонша, мать моя, что же это за безобразие? Мне, коменданту, не подчиняться! Гоблины, вы что стоите? Разорвите уже эти охамевшие кусты! У меня аллергия на пыльцу!» «Не выходит!» — рявкнул один гоблин. «Не подчиняется нам эта магия! Эй, ботва, прочь из ушей! В нос не лезь!» В гостиной что-то сверкнуло, в комнату вошел сэр Алви. Я натянула простыню на грудь. «Да, эта магия не подчиняется ни гоблинам из полуподземного царства, ни вам, мистер Носок», — произнес ректор. «Потому что природа древнее пыли чуланов, вещей и чулков, древнее самых волшебных замков и даже хижин из камыша». «Что же это за магия, сэр?» — ошеломленно пробормотала я. «Магия природы, лесного духа», — ответил сэр Алви. На плечо его взлетела Агнес. «Ты сама дива, Ранди!» — протявкала крылатая лиса. «Лесной дух! И этого никто из нас не ожидал, даже я! Но это чертовски восхитительно, не будь я Агнес Ковальски!» В гостиной раздался глухой стук, словно на пол бросили мешок с песком. Вот черт, кажется, Данка не выдержала.